Немного истории. Гуанчжоу стал крупнейшим торговым портом еще при династии Сун, 960-1279. В 971 году здесь открылась таможня, которая занималась сбором пошлин и выдавала приглашения иностранным торговцам. При династии Мин, 1368-1664, была образована провинция Гуадун со столицей в Гуанчжоу. Количество иностранцев в городе было настолько велико, что император Юнле в 1405 году выделил им отдельный квартал. Первыми европейцами, приехавшими в город, стали португальцы, охотившиеся за секретами производства шелка и фарфора. Потом их выдворили из города, но в 1557 году разрешили основать торговую базу в близлежащем Аомэне, Макао. В 1583 году в Гуанчжоу появились первые иезуиты. В 1625 году британцы предприняли первую попытку наладить торговлю с Китаем через порт Гуанчжоу. Через 60 лет китайское правительство объявило Гуанчжоу открытым портом, а в 1757 году он стал единственным портом страны, через который иностранцы могут торговать с Поднебесной. Гильдия купцов Гуанчжоу получила исключительные права на внешнюю торговлю, а иностранцам, которые называли город Кантоном, разрешено селиться только на острове Шамянь. По итогам Второй опиумной войны 1856-1860 остров Шамянь оказался под управлением Великобритании и Франции. Во время Второй мировой войны город был оккупирован японцами 1938-1945. После нее, во время Гражданской войны, богатый Гуанчжоу поддерживал партию Гоминьдан до тех пор, пока в него не вошли войска Ноак. Новый расцвет Гуанчжоу и прилегающей к нему дельты Жемчужной реки начался после объявленной в 1979 году Дэн Сяопином политики реформы открытости. Город стал центром производства и торговли не в последнюю очередь благодаря географической близости к Гонконгу.